Ветер был холодный. У меня есть даже связи, о которых никому не известно. Но, в общем, если трезво рассудить, они будут сильнее. «Неужели так много гангстеров в Нью-Сити?» — спросила Квинни. «Так много же там не наберется». Стоунхорн слегка усмехнулся. «Действительно, в городке наберется немного, кроме торговцев наркотиками. Но благодаря развивающейся промышленности туда набирается всякий народ. И вместе с трущобами это стало своего рода центром рабочей силы и начальной школой для бандитов, которые потом, попозже, уходят в более доходные места. Иногда новички не из худших. Надо же им с чего-то начинать. И они рискуют, не задумываясь. Они занимаются, конечно, еще относительно мелкими делами. Нет, в Нью-Сити нет крупного гангстеризма. Но, может быть, да это так и будет, что к Родео соберутся люди из других мест, и они захотят показать, что значит изменять. Я не хочу живым попадаться им в руки. Уж лучше пойти к столбу пыток моих предков. Тут, по крайней мере, торжественная церемония, зрители, полные внимания и посмертная слава. Но если примутся работать те, о ком я сейчас говорю, то в лучшем случае останется несколько клочков мяса. А не можешь ли ты выдать преступников полиции? Милое дитя, прежде чем они что-нибудь совершат. А вот если это уже произойдет, точина, так ведь покойники уже не говорят. Тебе нельзя ехать туда, Стоунхорн. Не надо только быть такой сентиментальной. Я этого не переношу. Я здесь с тобой сижу, чтобы принять разумные решения, а не тешиться иллюзиями. Может так случиться, что через день-другой ты останешься на свете без меня. Я долго думал, идти мне на это Родео или нет. И я иду туда не потому, что Эйви меня уговорил. Стоунхорн не из тех людей, что верят болтовне. Я иду туда, потому что мне когда-то надо через это пройти. И на Родео это будет большим событием, привлечет большее внимание. И я смогу нанести им большие потери, чем когда я заявлюсь в этот Нью-Сити, чтобы купить овса или навестить Элка, или повидаться со своей сестрой. Тут они могут меня подкараулить и запросто уничтожить. Они могут явиться и в резервацию. Во всяком случае, я не хочу ждать, что мне устроит, хотя и готовлюсь к этому. Но я хочу сам себе выбрать ситуацию, и уж ее-то я использую до последнего вздоха. Но я не выйду замуж за другого, Стоунхорн. Никогда. Ты должна знать, что будешь делать. Своим художеством ты можешь заработать достаточно для себя и для ребенка. Но я думаю, ты могла бы здесь, в резервации, стать чем-то также и для других, чтобы они имели пример и снова обрели мужество. Поэтому ты должна или продолжать вести хозяйство на ранчо, а для этого нужен мужчина, особенно зимой, или ты должна уйти в свою работу. Ты начал с ранчо. Я хочу продолжать хозяйствовать. Одним хотением этого не сделаешь. Надо уметь. Ты увидишь. Во всяком случае, ты теперь знаешь, как обстоит дело. Но есть еще новость, которую ты должна узнать. Надеюсь, лучше. Квинни сама удивилась, как спокойно она могла говорить. И это потому, что так хотел Стоунхорн. Во всяком случае, забавно. Объявился Гарольд Бут. Гарольд? На ферме? Нет еще. Я видел его в Нью-Сити. Вот хорошо. Теперь конец всяким подозрениям. Прежде чем со мной будет покончена точина, я еще займусь им. Отправлю его в капеллу к Святому Престолу. Пусть там поет своим басом. Словом, он не должен быть соседом вдовы Джо Кинга. Прежде чем точина собрала что-то ответить, Стоунхорн поднялся, и когда она тоже поднялась, положил свои руки ей на плечи.